Глава 13. «Ну что, готов?» — спросила меня Дракусовна, когда прибыли остальные бабки Конклава, и за час уже успели несколько раз поссориться и помириться, заодно обсудив уйму знакомых и незнакомых магов. «Готов», — ответил я, мужественно вставая с большого камня, на котором сидел, хоть я ощущал некоторую неуверенность в успешности данного мероприятия. Присутствовавшего тут Верховного Инквизитора его благоверная решительно с поляны выгнала, потому что ритуал был тайный и только для посвященных адептов проклятий. Проследив, как коптер, приподнявшись над землей, медленно полетел обратно, я спросил. «Это было так обязательно?» «Нет», — хмыкнула старая ведьма. «Просто не хотела, чтобы он пялился тут на голых баб». «В смысле на голых?» Повернулся я к ней. Брови мои удивленно сошлись к переносице, но, обернувшись, я увидел, как остальные ведьмы начинают разоблачаться. «А ты как хотел, Паша. Ритуалы подобного плана не терпят посторонних предметов. Только голое тело. Ни одежды, ни упаси Магнус украшений каких», ответила Дракусовна и тоже принялась скидывать с себя одежду. «Да уж». Лицезрение 12 старух в полном ню — не самое то зрелище, которое очень жаждешь, если честно. Все отвисшее, морщинистое, кожа в пигментных пятнах, фигуры даже близко не напоминающие классические песочные часы. В общем, хватило и одного мимолетного взгляда, чтобы я принялся рассматривать исключительно кроны деревьев над головой. «Ну а ты что стоишь?» Раздался спустя минуту недовольный голос ведьмы. «Тебя это тоже касается?» «Что, мне тоже раздеваться?» Я невольно покраснел. Нет, не то чтобы я был такой стеснительный, просто крепкий, в самом расцвете сил голый мужик в окружении толпы голых старух, я бы не хотел увидеть фильм, который начинался бы так же. «Хе-хе, бабушек, что ли, испугался? Аль решил, что мы членов мужских не видали», — захихикала Дракусовна. «Не боись. И видали, и держали, и много чего еще с ними делали. Давай, скидывай портки». Делать нечего. Пришлось раздеваться. Правда, совсем спокойно мне это сделать не дали. Каждую снимаемую вещь бабки принимались тут же бурно комментировать, и я чувствовал себя каким-то стриптизером в доме престарелых. Соскучились, видать, почтенные ведьмы по развлечениям, и теперь отрывались по полной. Иногда и вовсе на голубом глазу выдавали такое, что хотелось буквально сквозь землю провалиться. «Смотри, смотри, под штанами-то чё это у него такое белое?» «А я почём знаю, гульфик на лямочках, чтоб срам не видно было». «Так в штанах и так не видно». «Нет, это специальная пленка такая, как у младенцев, чтобы если обосыкался, то она впитала в себя». «Да что она там впитает? Отсюда вижу, какая ткань тонкая». «Так магическая, небось. Смотри, без всяких завязок держится и не спадает». «Ой, снимает, снимает». Тут я остервенело сорвал с себя трусы, закидывая под ближайший куст, оставаясь в чем мать родила. Замер посреди поляны, старательно не смотря по сторонам. «Маленький какой-то», — громким шепотом произнесла одна из ведьм после минутного молчания, отчего я вновь покраснел и чуть было не прикрыл пах руками. Сдержался, сжав упрямо челюсть, скрестил руки на груди, покосился на говорившую и буркнул. «И ничего не маленький, просто сегодня холодно». «А вот и я», произнесла незаметно подкравшаяся Элеонора, и, обернувшись к ней, я приоткрыл было рот высказать все, что думаю об этом конклаве, но так и застыл, забыв, что хотел сказать. Потому что завкафедрой проклятий тоже была полностью голой. А ведь я никогда не видел ее вот так, совсем без одежды. Почему-то подумалось мне, когда мой взгляд медленно скользил по ее телу снизу вверх. Невольно остановившись взглядом внизу ее живота, я почувствовал предательское шевеление в том же месте, только у себя. «Смотри, действительно не маленький», — снова послышался громкий шепот на всю поляну. А я не мог ничего поделать, Мой организм вполне конкретно реагировал на стоявшую передо мной красивую женщину, чье тело было упругим и подтянутым, как у девушки. Я даже пытался переключиться на зубоскалящих старух, стараясь видом их дряблых тел погасить нарастающее возбуждение. Но успех был лишь частичным. Стоило мне мимолетным взглядом вновь коснуться Элеонориного тела, как все усилия тут же шли на смарку, и все становилось как было. Приподняв бровь, магиня пытливо посмотрела на меня, вернее, на того меня, что был ниже пояса, и задумчиво произнесла. «Странно, раньше ты так на меня не реагировал». «Раньше я тебя боялся», — пожал я плечами. «А теперь не боишься?» «Не боюсь». «И правильно», — вклинилась Дракусовна в наш короткий диалог. «Не надо бояться. Вам с ней вдвоем придется, так сказать, соединиться воедино, чтобы она смогла ту энергию, что начнет тебя распирать изнутри, забирать и передавать нам. Очень важно все излишки поглотить и спокойно рассеять, иначе никакая защита не спасет». «Соединиться — это как?» — уточнил я. «Как-как? Телами!» — хмыкнула старая ведьма. «И чем плотнее, тем лучше. В идеале ты должен лечь в центре круга, а Эля ляжет на тебя сверху». «А не помешает?» Я кивнул на упрямо торчащее и не собирающееся падать обстоятельства. «Хе-хе-хе!» — вновь закхекала Дракусовна. «Не помешает. Наоборот. Дополнительный упор будет, чтоб ненароком не соскользнуло». Делать нечего. Пришлось лечь. Хорошо, хоть под ногами был зеленый и мягкий мох, на котором было вполне удобно, почти как на матрасе. А затем на меня легла Элеонора. Прижавшись плотно-плотно, грудью, животом, положила руки поверх моих рук, крепко взяв за запястье, а ногами и вовсе сжала там внизу так, что у меня все буквально закаменело. «Не вздумай кончить», — прошептала она, приблизив губы к моему уху. «Наложится на выброс энергии, и последствия будут непредсказуемы». «Я пытаюсь», — напряженно выдавил я из себя, перемножая в уме двузначные числа. Не помогло. Стал пробовать перемножать трехзначные. «Ну все, готово», — с каким-то даже азартом произнесла Снежана Дракусовна. Я ее не видел, но так и представил, как она в возбуждении потирает руки. Даже подумалось, что многовато она ждет от этого ритуала. Впрочем, если они так давно хотели заполучить аватара, то тут есть от чего возбудиться. Правда, вышла минутная заминка, так как я по запарке забыл приготовить кольцо, которое должно было, одевшись сверху, заблокировать мою инквизиторскую силу. Пришлось Элеоноре вставать и идти за ним. На минуту я выдохнул, чувствуя, как возбуждение чуть-чуть отступает. Но затем магиня вернулась обратно, вновь укладываясь в ту же позу. Я вновь вступил в борьбу с собственным телом, никак не желавшим понимать всю сложность и ответственность мероприятия. «Ну что, девочки, начнем?» Прозвучал голос старой ведьмы, и волна коротких утвердительных ответов пробежала по вставшим кругом адепткам проклятий. А затем Элеонора надела блокиратор. Секунду, может, долю секунды мне казалось, что ничего не произошло. Даже на миг кольнуло какое-то разочарование. Но затем внутри словно плеснуло кипятком, и я заорал, задергался под волнами накатывающей боли. Меня принялась разрывать изнутри рвущаяся наружу сила, заставив забиться болью каждую клеточку тела. Еще чуть-чуть, и показалось, что я просто лопну, распертый, как надутый до предела шарик. Но тут моих губ коснулись губы магички, что продолжало лежать сверху, крепко вцепившись, а давление начало потихоньку спадать, утекая из меня в нее. Нет, меня все еще распирало. Поток, идущий наружу, и не думал заканчиваться, но лопнуть мне уже не грозило. Хоть и казалось, что постучи по мне, я отзовусь как барабан. Стало самую малость полегче. «Работаем, девочки!» — донесся до меня, словно издалека, чей-то глухой голос. Боль продолжала терзать, и в какой-то момент я начал проваливаться в небытие, выплывая из него какими-то рывками. Внутри меня бурлил и кипел котел новой силы. Перед глазами мелькало близкое лицо Элеоноры. Ее губы что-то говорили, но звуков я не слышал. Да и вообще воспринимал все как-то покадрово, словно слайды в проекторе. Не знаю, сколько это длилось, но в один момент, очнувшись, я понял, что боли больше нет. Только ощущение, что плывешь, покачиваясь на волнах, упорядоченно струящиеся в теле силы, как на невесомом облачке. А еще я увидел перед собой ритмично двигающиеся и слегка подпрыгивающие крупные и упругие женские груди. Вверх-вниз, вверх-вниз. Кое-как сфокусировав зрение, понял, что это Элеонора, запрокинув голову, самозабвенно на мне скачет. С этой мыслью и потерял сознание вновь. Приходил я в себя еще несколько раз вроде бы, и все так же видел скачущее на мне женское тело. Вот только почему-то каждый раз оно было немного другим. Собственно, поэтому я и засомневался поначалу. А не было ли это все плодом воображения моего пережившего стресс организма? А потом я вырубился уже окончательно. Пришел в себя я опять внезапно. Словно кто-то щелкнул выключателем, и вот я уже не сплю и луплю глаза в потолок. Правда, проморгавшись, я понял, что называть ветви деревьев потолком несколько глупо. А затем и вовсе почувствовал, что вокруг меня все странным образом изменилось. Нет, все было то же самое, и в то же время немного другое, странное. Медленно сев и выпрямившись, я узнал место проведения ритуала. Было тихо. Обелиски все так же стояли на своих местах, легкий полумрак все так же царил под раскидистыми кронами вверху, только не было никого из ведьм. Мда. И даже никто не ждет, чтобы поздравить с успешно проведенным ритуалом. Как минимум он успешен потому, что я жив и вроде как здоров. И магия вроде даже где-то при мне. Стоило мне только об этом подумать, как сырая сила, словно туман, стала сочиться из моих рук, устилая мох расширяющимся темным облачком. Спохватившись, я тут же ее развеял. Еще не хватало оставить неоформленное проклятие прямо посреди ритуальной площадки. Хотя... Тут я внимательно присмотрелся и ахнул. То магическое зрение, что у меня было когда-то, оказывается, не показывало и сотой доли реальной картины. Все вокруг, буквально все, было пропитано магией проклятий. Камни, мох, почва. Причем я чувствовал родную себе силу на сотни метров вглубь. И, судя по ощущениям, это не было последствием ритуала. Она была тут уже очень и очень долго. Природное ли и искусственное ли было это место, но теперь я понимал, почему ведьмы собирались именно здесь. Место силы. Понятно, почему его существование держат в тайне от большинства. И все-таки, с неудовольствием подумал я, почему никто не празднует и меня не поздравляет? Поднявшись, я достал закинутые в кусты трусы. Потом подошел к сложенной кучкой одежды, быстро одевшись, пока кто-нибудь из старух сюда не заглянул, а затем пошел искать остальных. Крепкое одноэтажное строение, сложенное из камня, обнаружилось за деревьями. Построенное в неизвестные, но явно очень далекие времена, оно успело до половины погрузиться в землю, и ко входу вели вырытые в земле плавно опускающиеся ступени. Никаких табличек и транспарантов с поздравлениями новому аватару я над входом тоже не увидел. Поэтому, пожав плечами, спустился и дернул обитую позеленелой медью дверь на себя. Нет, я все-таки ошибался. Праздновали. Вот только без меня. Стоило двери распахнуться, как я увидел, навскидку десятка-полтора женщин в легких, почти невесомых платьицах, что шумно и весело гомонили, и то и дело чокались бокалами с вином. Судя по обильно заляпанным брызгами вина одеждам, действие это началось не 5 минут назад, и веселье было в самом разгаре. Правда, непонятно было, куда девались старухи, потому что эти дамы выглядели максимум лет на 30. Тут меня заметили, и подружная «О!» подбежали и с визгом и криками потащили в центр зала. Наш аватарчик!» Одна из них ладошками обхватила мою голову и смачно поцеловала. А я внезапно услышал, хоть и помолодевший, но такой узнаваемый голос. «Снежана Дракусовна? Вы... ты...» «Для тебя отныне и навсегда просто Снежанна», — игриво подмигнула-то. «А это...» Я обвел взглядом остальных столпившихся вокруг меня женщин. «Да, это мы, землячок». Ко мне протолкалась еще одна, в которой я с великим трудом узнал ту дряхлую старушенцию, что унюхала шипор. «Но как?» «Все благодаря тебе». Тут и она смачно чмокнула меня, а затем залпом осушила бокал в руке, заявила. «Гулять так гулять!» И пошла слегка пошатывающимся шагом за добавкой. Я вновь посмотрел на Дракусовну, дожидаясь объяснений. Правда, пришлось прерваться, потому что пьяно целоваться полезли и все остальные, вдохновленные примером первых двух бывших бабок. Тут до меня добралась и Элеонора, к моему облегчению оставшаяся как была и не превратившаяся в маленькую девочку, из-за чего я сделал вывод, что это не было какое-то общее омоложение. Вдвоем с Дракусовной они отвели меня в уголок потише, где уже объяснили все. Всю правду о ведьмах, если быть точнее. Как оказалось, я был в корне неправ, называя дам бабками и старухами. Ни одной из них не было больше 100 лет. При том, что обычные маги уровня мастера цветущий вид способны сохранять и 2 столетия подряд, без особых ухищрений. Это была еще одна особенность этой странной магии проклятий, так не похожей на остальные виды. Сам дар к проклятиям, сама эта сила медленно, но верно разрушала тела своих адепток. И ничего с этим сделать было нельзя. Причем, чем сильнее была ведьма, тем быстрее проявлялись старческие изменения. Слабые ведьмочки старели почти неотличимо от обычных людей. А вот имевшие мастерский уровень после 40 начинали стремительно дряхлеть. Магия проклятий была проклятием и для самого мага. «А как же Элеонора?» Не приминул я кивнуть на завкафедрой проклятий, которая никак в эту схему своим цветущим видом не вписывалась. «Мне повезло», — тут же ответила магиня. «У меня равномерно развиты и проклятия, и магия жизни. Второй дар уравновешивает первый». «Счастливица!» — с легкой завистью подхватила Дракусовна. «Ты просто не представляешь, как ей все завидовали!» «То есть и мои девчонки, они тоже лет через 20 так же начнут?» — нахмурившись, уточнил я. «Начали бы!» — серьезно кивнула ведьма. «Но не теперь, ведь ты аватар!» «А это точно?» «Точно! И наши тела тому пример!» Женщина с удовольствием провела ладонями по талии и бедрам. Тут я начал вспоминать отрывочные картинки ритуала, вспомнил разные женские тела на мне и, пораженный внезапной догадкой, широко раскрыл глаза, глядя на женщин. «Так это от того, что вы меня... со мной переспали?» Обе дамы переглянулись, а затем, словно разом застеснявшись, опустили глазки в пол. «Понимаешь», — не глядя на меня, произнесла Дракусовна, — «тут такое дело...» «Не понимаю, объясни», — потребовал я, чувствуя какой-то подвох. «Ну, на самом деле нет. Сила аватара является, как бы сказать, чистой, в отличие от нашей, которая, ну, как бы с примесями. И когда мы прокачали твою силу через себя... то очистились, и наши тела стали такими, какими были бы, будь мы мастерами обычной магии. «А зачем тогда вы со мной переспали?» Все еще не мог понять я смысл их поступка. «Ну, когда мы стали...» — поковыряла пол носком ведьма. «Вновь молодые и красивые, в нас проснулись давно забытые желания. А тут еще и Элеонора тебя оседлала, и мы не выдержали». Я посмотрел на магистершу, и та, чуть сощурившись, буркнула. «Когда в тебя столько энергии бьет, а между ног зажатый член аж звенит от напряжения, сложно не потерять голову и не отдаться этой стихии». «Мы думали, что ты не запомнишь, честно». Я посмотрел на сказавшую это Дракусовну и вздохнул. «И как я теперь в глаза Верховному Инквизитору посмотрю? После того, как его жена ему со мной изменила». «Но-но!» — покачала пальцем в воздухе-то. «Какая еще измена?» «Никаких измен. Я мужа как любила, так и люблю. А ритуалы, они, знаешь ли, разные бывают. И вообще, у нас тут все замужние. Что теперь, половине Инквизиции в глаза не смотреть?» «А эти ваши примеси больше не вернутся?» — спросил я вновь, чтобы уйти от щекотливой темы. «Кто знает», — пожала плечами ведьма. «Но пока никакого регресса не замечено. А там будем наблюдать».